Если вспомнить, то оратория, которую Клюэль спела в Колизее, очень напоминала музыкальный язык, но чем-то отличалась. Клюэль сказала тогда, что этой песней ее научила Армаририс. В музыкальном языке Силафена есть слова, которые вне зависимости от расположения пишутся заглавной буквы, как, например, «села», «эма», «воля», «сила», «ласфа», «хозяин», «ай», «мир». Все они невероятно важны для языка, но все равно нет никакой необходимости писать их с большой буквы. На произношение их запись тоже никак не влияет. Даже если заглянуть в исторические источники, там нигде нет подобной традиции. Это было необходимо для того, чтобы указать людям на определенную возможность. Приложив палец к блестящим губам, Ксео произнес: «Возможность, что некая разумная воля значительно повлияла на Силафена в момент его создания. Замысел настройщиков был в том, чтобы подходящий под их требования певчий узнал об их существовании. Часть этой задачи возложена на музыкальный язык Силафена». «Я понимаю, о чем он хочет сказать, но... мне кажется, что этого не хватит, чтобы ощутить существование настройщиков». Перебив Ксео, покачал головой Найт. «Даже если кто-то предположит, что на язык Силафена повлияла чья-то воля, существование настройщиков не выйдет на свет. Ты прав. Но самое важное в том, чтобы появилось некое сомнение. Есть вероятность, что музыкальный язык создан по чему-то замыслу. Тогда кто же такой этот кто-то? И этого будет достаточно. Тот человек, который не забудет об этом мелком вопросе и начнет приближаться к правде о песнопениях и будет тем самым подходящим певчим, способным исполнить песнопения настройщиков, как того и желают Миквикс и Армадеус. Такого человека он есть. Более того, в настоящее время». Перебил черный монах еще до того, как Найт успел сказать «не может быть», и затем медленно проговорил: «Певчи не способны петь». «Господин Ксенс?» Именно таким прозвищем тайно звали радужного певчего его завистники. Песнопения были тесно связаны с ораториями, однако Ксенс настолько не желал их петь, что с тех пор, как он овладел пятью цветами, никто больше не видел его поющим. «Ты ведь довольно близок с тем самым радужным певчим, верно? Ты хоть раз видел, чтобы он пел?» Ответ на это был очевиден – нет. Даже в гуще событий на состязании Ксенс ни разу не обратился к песне. Ксенс может петь, но не делает этого. Даже если считать экзамены, после которых он стал радужным певчим, он пел всего несколько раз. А по собственному желанию Ксенс пел лишь однажды. «Подарю я сверкающий колокольчик, я люблю и желаю тебя, сияющий, острый, красивый. Из покрытого мхом источника листья сыплются семицветные, этот тихий напев, что окрасит тебя, мой подарок». «Лишь однажды?» «Так это тот самый случай на выпускной церемонии в школе Эльфанда, когда господин Ксенс подарил маме незаконченное песнопение радуги». «Есть две причины тому, что Ксенс и Эрвинкель не пользуются ораториями. Первая – личная. В том, что он не хочет петь перед кем-то, кроме Евы Марии. Но есть и вторая причина для него, как для певчего. Как я уже говорил, в музыкальный язык Силафена заложены намерения настройщиков. Ксенс заметил их и теперь питает недоверие к Силафена и к обстоятельствам его появления». Нейту вспомнился обдуваемый ледяным ветром городок под названием Филон. Там радужный певчий сказал мальчику: «Хотелось бы знать, кто и когда впервые создал песнопение. В истории нет ни единого упоминания об истоках песнопений. То же самое с музыкальным языком Силафена. Мы не знаем, кто, где и когда его создал, но пользуемся им и даже не пытаемся ничего разузнать. Кажется, будто это знание было сделано запретным еще в очень далеком прошлом. И все это ведет к брошенной Клюэль фразе: взрослые забыли важную вещь. Я помню, что испытал загадочно неприятное чувство, когда услышал ее от Селинарвы. Может быть, что это не мы, взрослые, забыли о чем-то, а нас заставил забыть некий могучий поток». Подозрения Ксенса начали расти как раз после состязания в Академии Тремия. Именно тогда он увидел, как из содержащих фрагмент чешуи миквы яиц вылупилась пятицветная гидра, которую зовут Редгрюм Аркиэль, змея, переполненная цветом страданий. Вспомни, что в тот раз было странным. Странным? Да. Если вспомнишь основные законы песнопений, то найдешь противоречие с ее призывом. Исполнивший песнопение был. Это тот старшеклассник, катализатором были яйца, так что ничего необычного тут нет. Оратория... Не может быть! А вот именно. Гидра по праву принадлежит к числу синих истинных духов, а призван был могучий подвид с головами пяти разных цветов. Легко сделать вывод, что и он тоже относится к истинным духам, которых призывают высшими благородными ариями. Для призыва истинного духа обязательна оратория, однако песнопение пятицветной гидры исполнилось само. Попытавшийся выкрасть яйца старшеклассник не мог знать оратории Гидры, но она все равно появилась. В песнопении заложена неполная полнота, расхождение между представлениями людей и тем, что происходит на самом деле. Увидев эту разницу, господин Ксинс укрепился в своих подозрениях и догадался о существовании настройщиков, скрывающихся в самой глубине песнопений. То есть господин Ксинс и есть тот певчий, который может призывать настройщиков? Хотелось бы мне сказать, что это так, но... Покачал головой Ксео, хотя за мгновение до этого казалось, что он согласился. Ксенс выбрал другой путь. Он не желал ни Миквикс, ни Армадеуса, а превратил свои песнопения в цвет радуги и выбрал не являющуюся настройщиком Ева Мари. Можно сказать, что в каком-то смысле он превзошел замысел создателей песнопений. Неизвестно, откуда в голове мальчика раздались слова. «Все в мире закрыли глаза от этого слепящего сияния. Потому что оно не было божественным, все, кто видели его каким-то естественным образом, поняли, что оно не было благословением для них. На самом деле этот свет освещал только одного человека, он существовал только для девочки, которая ни разу в жизни не наслаждалась солнцем». То песнопение, которое господин Ксинс показал на состязании, не относилось ни к песнопениям пустоты, предназначенным для призыва настройщиков, ни к дарованным их благосклонности людям пяти цветам. Это были совершенно новые песнопения, рожденные за пределами замысла настройщиков, его собственные песнопения радуги. Я всегда знал, он и правда невероятный. Ты прав. Сложность того, чего ему удалось достичь, невозможно описать никакими словами. Но есть кое-что еще. Почти в одно время с песнопениями радуги в нашем мире родились еще одни чудесные песнопения. Нет, правильнее будет называть их еретическими. В одно время с песнопениями господина Ксинса еретические песнопения. Это же... Посоревнуешься со мной? До сознания Нейта донеслась еще одна похожая на воспоминание фраза. Если песнопения радуги отличаются от песнопений пустоты в самом своем основании, то эти песнопения произошли из одного корня с песнопениями пустоты, но при этом дали совершенно противоположный цвет. Это такие песнопения, которые полностью противоположны пустоте и противостоят ей. Да. Это твой цвет ночи. Это совершенно непредвиденные песнопения, испугавшие обоих настройщиков, и Миквикс, и Армадеуса. Значит, мамины песнопения цвета ночи — это еще одни неожиданно появившиеся песнопения? Теперь Нейт наконец осознал настоящую причину, почему цвет ночи считался ересью. Ересь была не в том, что он отличался от основных пяти цветов, а в его различиях с изначальными песнопениями пустоты. Однако... Но я думаю... Именно на такой результат и должны были надеяться вы с Клюэль. Загадочный блеск глаз Ксео мгновенно рассеял все мысли Нейта. Что это значит? Я рассказываю все по порядку. Только сейчас, наконец, становится важным существование Армаририс и Клюэль Софинет. Значит, песнопения малыша настолько важны? Оставив горькую улыбку лишь у себя в мыслях, Ада напрягла лицо. Может быть, теоретические песнопения — это и повод насторожиться, но сейчас они кажутся мне довольно знакомыми. Возможно, это из-за того, что когда Нейт перевелся к нам, он выглядел уж слишком по-детски и был очень дружелюбным. Но в то же самое время есть кое-кто, кто не желал их видеть. Закинув копье на плечо, проговорил Арвир. «Ты об этой самой Армаририс, которая живет в Клюэль?» «Ага. Я смотрю, ты тоже стала быстро все схватывать». «Арвир, я...» Набрав полную грудь воздуха, Ада выдохнула его весь разом. Я ничуть не рада всем этим объяснениям. Мне нет дела ни до причин, из-за которых появились песнопения, ни вложенные в них намерения. И на настройщиков мне плевать. Я — это я, Гилша, ученица в школе песнопений, и главное, подруга Клюэль. В первую очередь меня беспокоит Клюэль. Я думала, что речь пойдет о ней и Армаририс, но все, о чем мы говорим, это Армадеус и Миквикс. Да где же эта самая Армаририс, которая вроде бы такая же настройщица, как и они? Ты сказал мне, что Клюэль тоже настройщица. Но еще ни разу не упомянул о ней. Больше, чем все эти песнопения, меня волнует моя школьная подруга. Я хочу узнать о ней. Не спеши. Впрочем, даже если ты что-то узнаешь, то все равно забудешь. И об Армаририс, и об этой девчонке Клюэль. Что это значит? Из голоса Ады исчезла сила. Девушка не была ошеломлена. Нет. Но слова парня все равно были уж слишком поразительными. Ты помнишь имена всех людей, которых встречала за свою жизнь? А? Конечно, нет. Ты забыла. Я тоже нет, да и никто не может помнить. Арвир, о чем это ты сейчас говоришь? А что было бы, если бы у тебя оставались все воспоминания день за днем? Мне вот кажется, что я бы страдал. Я абсолютно уверен, что наше спасение именно в том, что мы умеем забывать. Арвир глядел куда-то в неизвестную даль и как будто разговаривал сам с собой. Но что если бы существовал кто-то, обремененный и своими воспоминаниями, и воспоминаниями всех других людей? Что если бы существовал кто-то, рожденный только для того, чтобы запоминать, какая была бы для него радость жить в нашем мире?